Против этого мнения осторожно возражал Фомин. «Левая Россия — это хорошо, но Россия просто еще лучше», — сказал он. «Если мы поставим ударение на слово «левый», то магистратура, во всяком случае, не примет участие в нашем празднике». «Тем хуже для магистратуры!» — воскликнул Василий Степанович. Однако Тамара Матвеевна не могла признать, что тем хуже для магистратуры, она догадывалась, что и Семену Исидоровичу этот вывод не будет особенно приятен. В спор вмешался Никонов. Раздраженный словами Василия Степановича, он высказался со свойственной ему шутливой резкостью. «Ну уж там левая Россия или не левая Россия, или никакая не Россия», — сказал он. Все немного смутились. «Но я прямо говорю, весь смысл банкета именно в политической манифестации. Наш святой долг, господа, показать кукиш правительству, поэтому и публика к нам так валит. Теперь после убийства Гришки настроение такое, что и магистратура к нам повалит. Голову даю на отсечение». «Может быть, вы не так дорожите своей головой, Григорий Иванович», — сказал язвительно Фомин, «но могу вас уверить, что сенатор Медведев на левый политический банкет не явится». «Вот еще кто вам понадобился, зубр этакий!» — воскликнул возмущенно князь. «Мы устраиваем банкет не для Беловежской пущи». Василий Степанович от негодования пролил ликер на скатерть. «Об этом надо, конечно, очень серьезно подумать», — заметила озабоченно Тамара Матвеевна, не имевшая твердого мнения до тех пор, пока не высказался Семен Исидорович. Вечером она доложила о споре мужу. «Фомин отчасти прав», — сказала она нерешительно. «Не только Медведев тогда не придет, бог с ним, но и многие другие. Я не уверена даже, что придет Яценко». «Все-таки странно, что русские люди никогда ни на чем не могут сойтись», — сказал с горечью Семен Исидорович. «Во всякой другой стране существуют бесспорные ценности. В Англии, во Франции, в Бельгии...» Бельгия сорвалась у него как-то нечаянно. «Одни мы, русские, всегда без нужды грыземся». «Делайте, как хотите», — в сердцах отрывисто добавил он. Расстроенная Тамара Матвеевна немедленно перевела разговор на другой предмет. Она принялась рассказывать о том, как все решительно все стремятся попасть на банкет и в какое отчаяние приходят люди, узнавая, что мест уже нет. Семен Исидорович понемногу смягчился. Характер чествования так и остался неясным. Было решено предоставить полную свободу ораторам. Вопросы не принципиальные Тамара Матвеевна разрешала сама. Ресторан был выбран очень дорогой, но плату за обед установили низкую — 5 рублей с человека, чтобы сделать участие в банкете, возможно, более доступным. При этом Тамара Матвеевна поручила Фомину доплатить ресторатору столько, сколько будет нужно, не останавливаясь ни перед какими расходами. У Тамары Матвеевны, благодаря щедрости мужа, уже 3 года были собственные деньги и текущий счет в банке. Из этих же денег она оплатила свой дорогой подарок Семену Исидоровичу – портрет Мусси работы известного художника. Меню обеда было поручено выработать Фомину, который имел репутацию тонкого гастронома. Он очень хорошо справился со своей задачей. Любо было смотреть на проект разукрашенной карточки с разными звучными и непонятными названиями изысканных блюд. Фомину пришлось особенно много поработать по делу об устройстве чествования. Тамара Матвеевна трудилась усердно, но она по своему положению часто должна была оставаться в тени. Никонов помогал больше советами, да и то преимущественно шутливыми. Муся вначале только делала радостно изумленное лицо и относилась к юбилею отца приблизительно так, как к приезду художественного театра или к другому событию подобного рода, которое само по себе было очень приятно,